мире прекрасного. Была зима. Петров и Васечкин прогуливали контрольную по математике. Они шли по аллее красивого заснеженного парка вдоль прекрасных античных статуй. — Слышь, Петь, это кто такой? — неожиданно поинтересовался Петров, останавливаясь около статуи могучего с курчавой бородой. — Это? — переспросил Васечкин, никогда не признающийся в том, что он чего-то не знает. — Это Геракл! — быстро прочел он имя на постаменте. — Древнегреческий богатырь! — пояснил он другу. — Ну, морда! — восхитился Петров, разглядывая Геракла. — А это еще кто такая? — удивился он, подходя к статуе, стоящей на другой стороне аллеи. — А это мы сейчас поглядим, — солидно ответил Васечкин, в свою очередь приблизившись к мраморному изваянию. — Ага, — удовлетворенно сказал он, — это Афродита, богиня любви и красоты. — Во морда! — почему-то обрадовался Петров. — Ща я ей зафинидилю, — пообещал Васечкин, нагибаясь и сгребая снег, чтобы сделать хороший снежок. — В глаз! Он размахнулся и залепил Афродите в правый глаз. — Класс! — восхитился Петров. — Ну-ка я попробую. И он залепил Афродите в левый глаз. — Ща я ей в нос вмажу, — разгорячился Васечкин. — А я в лоб, — не уступал Петров. Друзья побросали портфели и открыли по Афродите настоящий ураганный огонь. Геракл, неподвижно стоящий напротив богини красоты в течение последних 300 лет, неожиданно вздрогнул. Его мраморное сердце не смогло перенести подобного поведения по отношению к прекрасной даме. Геракл ожил, с некоторым скрежетом нагнулся, слепил огромный диаметром в полметра снежный ком, размахнулся и запустил его в увлеченных своим занятием друзей. После чего, с чувством исполненного долга, выпрямился и опять замер в прежней позе еще на последующие 300 лет. «Это кто здесь хулиганит?» — возмущенно спросил Васечкин, выбираясь из сугроба, в который его опрокинул меткий бросок греческого героя. — А? — грозно спросил вылезший вслед за ним Петров, выплевывая изо рта снег. Но вокруг никого не было. Только неподвижный Геракл безмолвно взирал на обоих друзей. И, казалось, легкая усмешка прячется в уголке его твердо очерченных мраморных губ.